Замкомбриг с удивлением посмотрел на офицерскую группу, только что вернувшуюся с выполнения упражнения. Досадливо крякнул и оглянулся через плечо на посредника, стоявшего рядом. — Ну, товарищи офицеры, честно говоря, не ожидал. Я поморщился. Сейчас начнет над нами стебаться, хотя, по моему мнению, отстрелялись мы не отлично, но вполне хорошо. Особенно был хороший Ромашкин с гранатометом. Поражены все мишени. Оценка отлично. С досадой вымолвил полковник и отошел в сторону, уступая место посреднику. Вот что значит профессионалы. Молодцы, молодцы, товарищи офицеры, затараторил полковник из верхнего штаба. Особенно мне понравился отход. Все организовано, по боевым парам видно, что работают специалисты, у которых не один боевой выход за спиной. У меня за спиной кто-то тоненько хихикнул. Пришлось покоситься через плечо на весельчака. Петровский с красным лицом прикрывал рот перчаткой и еле сдерживался, чтобы не заржать во весь голос. Начальник еще пару минут повосторгался нами и распустил строй. «Идите к марш-броску, готовьтесь», — пробурчал замкомбриг и снова потеребил свои усы. «Товарищ полковник, а скидки на возрастные группы будут? Мы чай уже не мальчики-призывники, не ухари-контрактники», — крикнул я ему вдогонку. «Вы на выполнении задачи. Какие вам нахрен скидки? И так всех обскакали. Идите давайте». Я с удивлением оглянулся на свой уже во весь голос хохочущий личный состав. «Я, конечно, тоже удивлен и обрадован, но вы мне все-таки объясните, что за ерунда здесь происходит». «А потому что, командир, мы всегда привыкли работать с исполнителями», перебивая друг друга за тараторией технари. «Прапор-оператор на вышке, он откуда?» «Ну, из роты обеспечения», — недоуменно ответил я, еще не соображая, в чем дело. «А рота обеспечения — это наша вотчина. Мы там всех прапоров и контрабасов, как облупленных, знаем. А начальник стрельбища нам всегда чего-то должен. А за пару КГ у ворованного маслица, за сгущенку и тушенку, не прилагая к этому никаких усилий и вовремя опуская мишени, я бы тоже для нас красивых постарался», — закончил свой спич Почишин и победно улыбнулся. «А, так вот вы куда пропадали!» — сразу же просветлел я мозгами. «Оператора подкупали». «Да чего его подкупать? Он чуть ли не сам нам сделку предложил». Начфиз ходил перед строем разведчиков и напоминал условия выполнения упражнения «Отход группы после совершения налета». Бежать совсем не хотелось. Ладно, технари подкупили прапорщика, оператора на вышке. Но тут кого подкупать? И тут мое чуткое ухо начало что-то улавливать из речи физкультурника, а мозги начали потихоньку все осмысливать. «На маршруте две контрольные точки, на которых будут сидеть контролирующие офицеры и медики. Первая точка через 2 километра, старший на ней капитан Семенов. Вторая точка на отметке 7 километров, старший майор Черепанов». «Вот оно! Наш агент Черепанов. С другой стороны, чем он нам сможет помочь? Ну, позвоню я ему, скажу время, которое он должен будет проставить у себя в блокноте. Ну, а дальше-то что? Ведь на финиш все равно надо как-то добираться. Максимум, на что мы способны, это очень быстрой трусцой пробежать 2 километра и сдохнуть в объятиях капитана Семенова. Парень он неплохой. Искренне за нас переживает и время нам наверняка проставит то, которое я скажу. Ну а дальше что? Идти пешком до финиша? Ох, грехи мои тяжкие! По жребию мы бежали последними. Хорошо это или плохо, мне уже было без разницы. Группы пошли переодеваться на марш-бросок, сдавать ненужное имущество, перевязывать ботинки скотчем и пить всякие самодельные допинги. «Док, у тебя есть какое-нибудь чудесное лекарство, чтобы вырастали крылья?» Начали доставать Аллилуева связисты Артемьевы. «Скипидар между булок», — мрачно отшутился доктор. «Да я ж помру!» — начал стращать всех Ромашкин. «Радуйся, что у тебя Начфин пулемет забрал», — стал наезжать на Леню Петровский. «А бега по заснеженному полю от пехоты в зачет не идут?» — начал хвататься за спасительную соломинку Почишин. «Марш!» — заорал Начфис. «Ой, мля!» — заорала моя группа, и мы поскакали. Первые 100 метров мы неслись, словно жеребцы в диком поле. Вторую сотню еще взбрыкивали копытами. На третьей сотне я с грустью вспомнил, как стартовали перед нами другие разведгруппы. Через километр я понял, что хватит нас только до первой контрольной точки. Все-таки мы добежали до капитана Семенова. «Андрюх, вам какое время-то ставить?» С тревогой глядя на нас, спросил капитан. «Славик, поставь что-нибудь. Один хрен нам уже ничего не поможет. Даже чудо». «Чудо — это стечение различных благоприятных обстоятельств и факторов в единой точке временного континуума. А еще это ЗИЛ-131 и Зюзик за рулем. И Рябушкин, старшие машины, по нелепости выехавшие не на ту дорогу. А еще майор Черепанов, стоявший на второй контрольной точке. Наш финиш можно было снимать для концовки любого остросюжетного блокбастерного боевика. Первый из-за лесочка, надежно укрывшего от посторонних глаз ЗИЛ-131 и двух заблудившихся волшебников из мотострелкового полка, вылетел я. За мной, держа пулемет на спине, мчался Начфиненок. Мы, рванув последние 10 метров, пересекли финиш и, отдуваясь, развернулись и начали криками подбадривать своих разведчиков, бегущих за нами. Зрелище было не то что феерическое, у меня даже слов нет, какое было зрелище. За нами, высоко подымая ноги, огромными скачками несся Аллилуев, размахивая зажатым в руке автоматом и громко хекая. За ним, нога в ногу, синхронно, словно американские морпехи, топали Артемьевы. Леня Ромашкин, положив руки на автомат, висящий на шее, пытался не отставать от близнецов. Технари семенили сзади, словно два гнома, и даже вяло переругивались между собой. Камуфляжи на обеих офицерах были мокрые от пота. На самом деле небольшая игра в обливашки перед эффектным финишем. У Петровского особой намоченностью отличались штаны, постарался Почишин. Толпа ранее финишировавших разведчиков радостно заорала, приветствуя финиш особой разведгруппы. С последним финишировавшим разведчиком заканчивались учения. Я рассчитал время на точках и на финише правильно. Третье место на марш-броске. Для нас нормально, по сравнению с молодыми и полными сил разведчиками. Очень приличный результат. И за первое место среди разведывательных групп, участвовавших в учении, награждается. Зал взорвался аплодисментами. На сцену клуба поднялся и раскланялся наш оперативный офицер, заместитель командира бригады по воспитательной работе. Я сидел и наслаждался. В кармане приятно похрустывало некоторое количество купюр. Наша особая офицерская разведывательная группа специального назначения, в отличие от остальных, уже получила полевые и прыжковые деньги. Остальным обещали тогда, когда появятся деньги на статье. Теперь в финансовой части бригады рядом с фотошопным портретом бригадного начфина, пробивающего верхний маваши Чаку Норрису, появилась простенькая фотография лейтенанта-помощника, бегущего к финишу с пулеметом за спиной. В отличие от бригадного майора, начфина, фотография лейтенанта была настоящая. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.